Что же такое атман? Что такое эта душа человека, которая не тело и не ум, и какова ее природа? Об этом было много споров, послуживших к возникновению разных философских школ. Я попробую изложить вам некоторые заключения, к которым они пришли относительно атмана. Различные системы философии единогласны в том, что атман, чем бы он ни был, не имеет ни формы, ни границ, и потому должен быть всюду присутствующим. Время и пространство получают начало в уме. Закон причинности не может существовать вне времени. Без идеи последовательности не может быть идеи причинности. Поэтому время, пространство и причинность находятся в уме. А так как атман выше ума и бесформен, то он должен быть также вне времени, пространства и причинности. Если же он вне времени, пространства и причинности, то он должен быть бесконечен. Затем следует самое высшее заключение нашей философии. Бесконечных не может быть два. Если душа бесконечна, то она должна быть только одна. Идея о разных душах, то есть, что вы имеете одну, я другую и так далее, невозможно. Действительный, реальный человек есть бесконечный, всюду присутствующий дух, и притом только один. Кажущиеся же люди – только неполное отражение этого единственного, действительного человека.